Глава 5. Подрывники вернулись. Все. Капитан, кутаясь в тонкую шинель, подтер свежевыбритую с порезом щеку. Докладывают о 10 подрывах. Потом пришлось уходить. Хорошо, дело еще до снега было. Старшина, выдай капитану нормальный полушубок. Есть же запас. Я предлагал, он отказывается. Предупреждал, что как все разберут, уже не будет. «Запаса уже нет», — Нефёдов нахмурился. «Обычного. Остался только неприкосновенный, сам же говорил. Шинели-то и тени у всех есть, а полушубки только активному составу положены». «Ещё командному», — попытался настоять я на своём. «Нужно, чтобы вы, точнее мы, думали о деле, а не о том, как согреться. А болезнь для нас вообще преступление вроде дезертирства. Так что полушубок получить...» «Валенки тоже. Валенок все же больше. Да и Леонид Михайлович договорился о поставках. Полсотни пар уже в конце недели будут. Разведка. Что с охранным полком?» «Фефер вчера вернулся из города. Все плохо. Это не полк, даже не бригада. Это дивизия. Правда, на стадии формирования, но все равно». «Мать же ж твою!» – выругался Байстрюк, разорвав томительное молчание. «А говорили полк. Да на всю область, да тонким слоем». «Сведения точные?» — прервал я слово извержения сержанта. «Из вашего источника. Если сведения из госпиталя, то им можно доверять. Не потому, что от моей девушки, просто там официальные бумаги приходят. А вот то, что нет точных сведений по личному составу, говорит о том, что и всего состава на месте нет. Наверное». «А может, Ольгу не стали ставить в известность? Небось, у дивизии своя санитарная служба присутствует. Пусть не полностью сформированная». «Это точно бывший 201-й полк?» «Точно. Номер у дивизии тот же». «Ясно. Теперь о хорошем. Для тех, кто еще не в курсе, есть связь с Большой Землей». «Обана!» – отреагировал моим присловием Матвеев. Кроме него об этом еще не знал Байстрюк, остальные были в курсе. «И что там в телеграмме?» «В радиограмме приказ прервать снабжение немецких частей, наступающих на Москву». «И как мы это сделаем?» «Ну, мы это делаем постоянно. По крайней мере, доклад о подрыве 10 эшелонов пойдет в центр уже сегодня. А вот как нам дальше исполнять этот приказ, мы сейчас и обсудим. И запротоколируем». Дальше предложений было много, но чего-либо нового я не услышал. Ведь и правда, сейчас у отряда было всего две задачи – собственное выживание и диверсия на коммуникациях врага. Но реакция на приказ из центра должна быть адекватная. Протокол по мероприятиям, долженствующим обеспечить выполнение приказа, вылез аж на две страницы убористым почерком. Здесь я схитрил. А актив, поняв это, подыграл мне, и потому больше 3/4 намеченных мероприятий как раз и сводились к выживанию отряда и повышению его боевой мощи. Протокол решили не шифровать. Никаких секретных сведений в нем не было. Даже приблизительных цифр. Только просьбы дать всего и побольше. Основной упор делался на оружие, боеприпасы, средства взрывания и медикаменты. Перехват данной радиограммы немцам давал немногое, но, возможно, подвигнет их, наконец, к активным действиям. Каждый день отсрочки не давал нам практически ничего, а немцев усиливал. То, что не давал ничего, я, конечно, преувеличиваю. Учеба шла. Хоть и не очень валко. Попробуй проводить занятия по стрелковой подготовке, не тратя боеприпасов. Мы проводили. Учили выбирать и маскировать позиции, менять их, развивали глазомер бойцов, буквально вдалбливая в них умение определять дистанции для стрельбы, как по полным фигурам цели, так и по частям. Учили делать упреждения при стрельбе по движущимся целям, особенно нажимая на разницу в скорости передвижения по снежной целине обычной пехоты и лыжников. Своих лыжников тоже натаскивали. Нашлось несколько неплохих бегунов, но снег был пока рыхлый и тяжелый. Другая учеба тоже шла. Готовили подрывников. Наблюдатели учили работать с новым вооружением, в том числе и с двумя уже готовыми 13-миллиметровыми пулеметами. По паре десятков патронов из них пришлось потратить, изучая баллистику нового оружия. Траектория оказалась очень настильная, а бронепробиваемость вполне на высоте. Даже легкому танку на средних дальностях вполне должно хватить, причем в любых проекциях. Да и средние не должны чувствовать себя в полной безопасности. Хотя с танками нам пока не воевать, но такое оружие должно нас неплохо усилить. Еще одним приятным моментом оказалось то, что в последней партии освобожденных бойцов оказался один из токарей, знакомый с изделием братьев Митиных. И теперь мы уже имели полдюжины глушителей, по 3 на наган и винтовку. Не зря разбирали трубы с пневматических систем бомбардировщика и транспортников. Было также сделано немалое количество различных видов мин, в том числе и откуда-то пришедшая мне в голову мина с готовыми боевыми элементами, которые можно устанавливать, в том числе и вместо гранатной растяжки. Все еще были проблемы с самодельными взрывателями. Примерно четверть не срабатывала или не инициировала заряд, но тут пошли по старой схеме дублирования взрывателя. Расточительно, конечно, особенно по нашей нелегкой жизни, но что поделать. Радиограмма с отчетом и нашими слезными просьбами о помощи ушла вечером, а уже в следующий обед в лагерь примчался запыхавшийся, красный как рак, боец из группы дальнего наблюдения. Я даже перепугался, как бы он не разделил судьбу первого марафонца. «Идут!» И рухнул, как подкошенный в снег. «Не давайте ему так лежать. Выгуляйте потихоньку, как лошадь после скачки, дабы не запалить, и в тепло его». Лагерь уже немного становился на уши. Посыльный первым делом сообщил часовым у подмерзшей Гати. А они уже кому надо, но почему-то не мне. Бардак. И почему ему пришлось столько бежать? Почему, черт побери, не организованы эстафеты? Наверное, потому что я и не организовал. Но другие-то куда смотрели? Они вообще военные или к теще на грибы пришли? В конце концов, рации же есть, и я точно знаю, что операторы на них готовятся. Когда-нибудь так проснемся, а немцы в дверь стучат. План был разработан еще до моей последней поездки в город, после чего в него постоянно вносились изменения, последние из которых внес уже снег. Причем сам, и нас не спрашивая. Начать выдвижение раньше, чем через час, не получилось. К тому времени данные о противнике потекли хоть и тонким ручейком. Сперва слегка оклемавшийся посыльный доложил, что немцы выдвинулись из города на 12 грузовых автомобилях и нескольких мотоциклах. Также колонну сопровождал и бронеавтомобиль, что и ввело первоначально разведчиков в заблуждение. Этот бронеавтомобиль использовался немцами для эскортирования транспортных колонн. Но, заметив две пушки и полевую кухню в виде прицепов, а также осознав, что кузова полны фашистов, командир группы и послал одного связного в штаб, а другого в четвертый лагерь. Следующие сведения мы получили уже перед выходом. Группа, что контролировала ближние подходы к четверке, вступив в короткую перестрелку с врагом, отошла согласно приказу. Немцы ее не преследовали, а отправились прямиком к ложному лагерю. Тут уже все сомнения в целях врага рассеялись. В лагере немцев ожидал сюрприз. Печи они должны были застать еще теплыми, но вот ночевать в наших землянках я бы им не советовал. Последующая информация пошла уже более широким потоком. Противник сначала окружил лагерь, но, не встретив сопротивления, при захвате уже внутри должен был понести потери. Надеюсь, серьезные. Этот взрыв услышали даже мы. Хоть и были почти в 10 километрах. Взрывники использовали последние наши 122-миллиметровые снаряды, соорудив из них и драгоценного детонирующего шнура развитую минную ловушку. Главный инициирующий заряд был установлен в командирской землянке, на которой, дабы фашисты не ошиблись, был прикреплен красный флаг. Остальные 6 снарядов скрывались в кровлях прочих землянок, а еще несколько зарядов, забутованных обрезками металла и камнем, ждали своей участи в других удобных местах. Снаряды в кровлю заложили не просто так, а с тем прицелом, что при взрыве они смогут поразить как тех, кто находится снаружи, так и тех, кто успеет проникнуть внутрь. Был, конечно, шанс, что немецкие саперы разгадают наш план, но вряд ли те сталкивались с таким изощренным коварством. Тем более, что лагерь должен был выглядеть как после панического бегства лесных бандитов. Получилось или нет, узнаем позже. Главной задачей данной ловушки было не убить всех врагов, а задержать противника, чтобы мыши успели захлопнуть кошколовку. Мы успели. Вероятно, немцам и правда нехило досталось, потому что я умудрился здорово замерзнуть, а солнце зайти, когда, рыча слабосильным мотором и пробуксовывая на просматриваемый участок дороги, выбрался бронеавтомобиль. «Ну что, двадцаточка, вероятно, сегодня закончатся твои мучения?» «Да, ведь служба врагу, конечно, мучает твое горячее, 50-сильное сердце. Оно обливается горячим маслом в тоске и желает погибнуть, лишь бы не быть рабом врага». Следом за бронекоробкой потянулись двухосные «Опели». Жандармы на мотоциклах катались последние полчаса туда и обратно без остановки, но мы успели сделать свои дела и замаскироваться гораздо раньше. Хорошо, что полсотни маск-халатов у нас уже было. Главная опасность, исходящая от мотоциклистов, заключалась в том, что они могут заметить неровно заметанные места на обочинах. Но снег не прекращал идти третий день, хотя и поумерил свой пыл. Зря я, наверное, настоял на минировании, но не ожидал, что дозоры будут так плотно инспектировать дорогу, особенно на обратном пути. Возможно, свою роль в немецкой паранойе сыграла и минная ловушка. Сама схема с минированием осталась с первого плана, когда снегом еще не пахло, но наши саперы подошли к делу с фантазией. Двигались только ползком, близко к дороге не приближались, а уж замаскировали свой отход и места работы любо-дорого посмотреть. То есть совсем не видно. Только сейчас, глядя на шастающих в темноте жандармов, понимаю, насколько мы могли крупно влететь. Все-таки не исчерпали мы удачу. Броневик пересек невидимую черту. «Та-та!» Первая очередь из крупнокалиберного авиационного пулемета хлестнула его по скуле. «Та-та!» При той фантастической скорострельности, которой обладал 131-й, стрелять из него одиночными было практически невозможно. Нет, варианты были. Например, можно заряжать патроны через один. Лента у него не рассыпная, так что этот способ мы и использовали при пристрелке. Но дергать каждый раз рукоять перезарядки в бою – это не вариант. Пусть уж будет по два. «Бабах! Бабах! Бабах!» – загрохотала обочина. То, что взрывалось сейчас, не было обычными зарядами. Скорее, это были короткоствольные картечницы, снаряженные смесью пороха из стружки из аматола с набивкой из рубленной арматуры. Та еще гадость. В количестве 6 штук. Ко всему, установлены эти картечницы были не перпендикулярно дороге, а под достаточно острым углом и с некоторым возвышением. Оттого и ударил железный вихрь под тентом автомобилей очень, на мой взгляд, удачно. Впрочем, сейчас эти тенты рвали уже и пули, выпущенные из винтовочных и пулеметных стволов. Самодельные одноразовые пушки были опасны не только своей начинкой, но и сами по себе, потому что прямо сейчас мимо меня и просвистел, ну, скорее, прохрустел метровый обрезок трубы, из которых их и изготавливали. Только бы своих не задел. Отчаянно обидно будет. А канонада нарастала. Враг не стал покорно ждать, когда его расстреляют, и несмотря на то, что большинство тентов представляло собой дуршлаги с разной степенью продырявленности, солдаты довольно споро и в достаточном количестве стали покидать машины. Количество было достаточно для того, чтобы достойно нам ответить. Если бы мы сидели в окопах, то, наверное, это было бы не так опасно. В нашем же случае спасало нас только численное превосходство, потому как не прошло и минуты, а противник уже ввел достаточно плотный, но, будем надеяться, не слишком прицельный огонь. Одна из проблем заключалась в том, что мы не можем применить минометы. Даже мины 50-ки на таком расстоянии опасны для нас самих. А вот ампуламет можем. Первая ампула рванула не сильно удачно, угодив в кабину грузовика. Даже этот в целом неудачный выстрел вызвал со стороны противника вопль, заглушивший звуки отчаянной стрельбы. Все-таки кому-то попало. Второй был лучше. Вспышка на противоположной обочине и вой сгорающего заживо человека, поддержанный другими криками, говорили сами за себя. Сейчас немцы уже поняли, что здесь их ждет только смерть, и первые черные фигурки бросились прочь от дороги. Так как в месте нашей засады лес был только с левой от дороги стороны, то за спиной у немцев было чистое поле, на котором, несмотря на наступающую темноту, фигуры отступающих были хорошо видны. Но вот стрелять по ним было некому. Все старались подавить огнем все еще огрызающихся врагов. Вообще-то, по плану, группы наших лыжников, что находились впереди и позади попавшей в засаду колонны, должны были броситься через дорогу и попытаться охватить место засады с флангов и тыла. Заранее выводить туда группы было опасно. Чертов снег. А теперь они могли не успеть. Проклятые мотоциклисты могли помешать. Нет, то, что бойцы не справятся с мотоциклистами, я не верил, но задержать те их могут, по крайней мере, со стороны головы колонны. Группы находились примерно каждая на расстоянии полукилометра от нас, а тыловое охранение должно передвигаться значительно ближе к хвосту колонны. Вот авангард вполне мог и на полкилометра оторваться, и больше. В этой же пальбе ни хрена не разберешь, идет где еще бой или нет. С ужасом представляю расход патронов с нашей стороны. Сам отстрелял из своего 28-го не больше половины магазина, стараясь бить прицельными двойками. Винтовки тоже много не сожгут, но вот пулеметы. Хотя, если бы не они, давящие в два десятка стволов очаги сопротивления, неизвестно, как хорошо бы у нас пошло. Все больше немцев ударялось в бегство, и кое-кто из бойцов уже перенес огонь на поле. «Минометы!» — оглядываясь, командую связному. Тот закрутил ручку телефона и заорал в трубку. Он не успел докричать, как первый султан взрыва разметал на поле снег. За ним еще один, такой же мелкий. И тут же более крупный ударил вблизи пары темных фигур, опрокинув их на землю. Вероятно, это был последний штрих, и до этого продолжавшие отстреливаться солдаты противника бросились бежать, сломя голову. Будь у нас больше минометов, мы, может быть, и смогли бы отсечь их от спасительного леса, но сейчас это было нереально. «Ура!» Раздался где-то слева от меня одиночный крик, тут же подхваченный несколькими голосами и в течение секунды подхваченный еще тремя сотнями глоток. «Ура! Ура!» «Это что, я ору?» «Ну, ору, ну, даже уже бегу вперед. Меня как будто кто-то подхватил под руки и несет вслед за убегающими фашистами». «Только бы не Федов догадался огонь подальше перенести». Мелькает в голове одинокая мысль. Мы промчались мимо расстрелянных автомобилей и валяющихся убитых и раненых врагов и выметнулись на поле. Те, кто догадался бежать по уже протоптанным, пускай и одним человеком стежкам, вырвались слегка вперед. «Огонь по готовности!» Кто-то из командиров или сержантов догадался, что надо притормозить людей, чтобы те не попали под свои же мины и не подставили спины под свои пули. «Огонь по готовности!» Присоединил и я свой голос. Взрывы прекратились, чтобы через полминуты вспухнуть метрах в 200 далее. «Огонь с колена!» А вот это правильно. Многие бойцы пытались стрелять вслед противнику стоя, уже практически в темноте и с тяжелой винтовки, да с дрожащими от адреналина руками попасть даже в теории невозможно, только если случайно. Зато пулеметчикам в связи с тяжестью их оружия пришлось сразу залечь. Так что с вероятностью в 99% враг, если и нес потери, кроме минометного обстрела, то от их огня. На мой взгляд, в бега ударилось больше полусотни вражеских солдат. До леса добегут не меньше половины, а скорее больше. Эх, не догадался пару десятков лыжников оставить в засаде. Почти всех на фланге отправил. Стрелять из автомата вслед бегунам смысла уже нет. Фиг попаду. А ведь десяток пар лыж за спиной остались. Это тех, кто колонне тропу пробивал. «Автоматчики!» Кричу во всю глотку, пытаясь переорать звуки пальбы. «Назад! Искать лыжи!» Несколько человек, также понявших, что для их оружия дальность уже слишком большая, переминались на месте, не зная, что предпринять. Теперь и у них появилась цель. Один, другой, а затем третий продублировали мою команду, но я этого уже не видел. Бежал назад. Лыжи я искал минут 5. Пару раз просто не успевал их схватить, как у меня уводили их из-под носа более ушлые. Никакого почтения к командиру. Пока бродил в поисках, наткнулся на 2 бездыханных тела. Оба с ранениями в голову. А еще нескольким санитары, оказывается, есть у нас и такие, оказывали помощь. Пулеметно-ружейный и минометный обстрел уже закончились, когда вдали, куда утекли немцы, опять раздалась пальба. Так как от нашей засады преследование еще не началось, то с большой вероятностью это обходчики. «Может, и добьют, но немцев ушло больно много». «Если организуются, то вполне смогут отбиться». Когда вышел на дорогу, увидел, как довольно большой отряд, в темноте разобрать сложно, но явно не меньше, чем в 50 человек, уже покрыл больше половины расстояния до леса, где скрылся враг. А вот и лыжники пошли. Тяжело идут, хоть и быстрее, чем просто пешие. На дороге уже шла зачистка. Раненых опять будут добивать. Не то чтобы я жалел врага и не то чтобы думал, что ко мне или моим бойцам фашисты отнеслись бы по-другому, но что-то в этом было неправильное. А вот и капитан со своими артиллеристами. Проскакали мимо в сторону боя. Санки у них знатные. Правда, только 2. На одних большой миномет, на других ящики боеприпасов. Да и то не все. Часть ящиков и малые минометы на руках тянут. Вряд ли им вся их артиллерия уже понадобится, но это их дело. Тут влезать со своим непрофессиональным мнением не стоит. Подожженному грузовику разгореться не дали и уже вовсю закидывали снегом. Из броневичка вытаскивали тела экипажа. Оказалось, сделать это не так просто, как выбросить труп из автомобиля, потому там собралось человек 5-6. На всей остальной дороге также царила деловая суета. Снимали с убитых обмундирование и снаряжение, откидывая обнаженные трупы в сторону. Пара машин так и стояла с работающими движками, частично съехав с дороги. Заметил старшину, но тот был дюже занят. «Ладно, у меня тоже есть дело». Командир 2-го взвода 1-й роты уже строил своих бойцов. С лопатами. «Ефимчук, выдвигайтесь быстрее!» Их дело – организовать маломальски удобный съезд с дороги. Здесь, метрах в 300, была довольно приличная просека пробита. Но совсем к шоссе она не подходила, потому пару канав в снегу к ней пробить придется. Да и по самой просеке колею прочистить. Особый геморрой будет с бронеавтомобилем. Ну да ничего. Хоть на руках, но вытащим. Утром. Чуть не падал от усталости. Да и на остальных смотреть было страшно. Вымотались хуже бурлаков. 300 человек тянули и толкали 8 автомобилей и нелегкий стальной гроб по заснеженному лесу. А снега уже было выше колен. Тяжелое, налитое водой серо-бурое от вылетающей из-под колес грязи месиво. Но утащили. Кто бы мне еще сказал, зачем? Ладно, там разберемся. Еще почти до обеда ходил как зомби и мешал людям работать. Не стал дожидаться, пока пошлют, зашел в землянку, прилег и вырубился. В себя пришел только к вечеру, но все одно голова была тяжелая, и что-то в ней гулко шумело. Проснулся от ощущения, что на меня смотрят. «Точно!» Сидит, гляделки свои большущие на меня наставила и молчит. «Маш, случилось чего?» «Нет, просто я ужин уже третий раз разогреваю». «Тогда давай, чего ему стынуть?» Каша оказалась недосолена, но мясо на этот раз было богато. «С общего котла?» «Да». «А чего мяса так много?» Леонид Михайлович распорядился двойную боевую норму выдать. Завтрака с обедом все одно ж не было. Точно. Какие-то сухари мы ночью жевали, а потом я сразу спать завалился. Нефедов предлагал в бурлаки всех согнать, но тут я настоял, чтобы четверть бойцов оставить в резерве, службу нести. Спасибо. Вот, чай еще. Хорошо. Иди. «Я могу еще посидеть, у меня сегодня работы больше нет. Вот еще сахар». «Что, тоже двойная норма?» «Ага». «Врешь. Твой, небось». «Это... нет. Ну, то есть да, но вам надо». «Обойдусь. Сама съешь или брату отдай. Если раздобреть на наших харчах боишься». «Тут раздобреешь. Как же?» «Все. Иди отдыхать. Да, старшина спит?» «Нет, он всего-то пару часов и вздремнул. Сейчас на складе продуктовом». «Спасибо еще раз. Беги». Кошку нашел на складе. Только другом. Боепитание. Удивительно. Никогда не видел эту землянку не полупустой. В основном здесь только взрывчатка и хранилась, а все, что можно было распределить по личному составу, ему сразу и распределялось. Правда, после налета на аэродром стали хранить снаряды к зениткам, бронебойные патроны и непеределанные еще авиационные вооружения. Сейчас землянка была набита довольно плотно. Особенно выделялись минометы и станковые пулеметы. Много. Ну нифига ж себе. Ого. Глаза кошки поблескивали, как у настоящей кошки, и на лице было нарисовано ощущение непередаваемого счастья. «Это я пока только тяжелое вооружение оставил. Практически всю легкую стрелковку уже растащили». «Капитан знает?» Я указал на растопырившиеся в углу минометы. «Знает, но он пушки обихаживает». «Ясно. Дорвался артиллерист». «Вкратце доведете, чем все закончилось? Или еще не закончилось?» «Калинчев 3 часа как вернулся. Они сначала немцев по лесу гнали. Почти всех положили. Но 50 как-то вывернулись и добрались до Заронова. Хутор это такой». «Знаю. Километрах в 4 от места засады». «Ну да. Вот немчура там и зацепилась. Наши их только ближе к полудню добили». «Потери большие?» «Всего у Калинчева 6 убитых, но раненых много, почти 20. Сначала в лесу каша была, фиг разберешь, где кто, а потом и на хуторе, там обороняться удобно. Да еще спешка, того и гляди, к вражинам подмога подойдет. Сам угодишь, как кур во щип. А пытались кого из города прислать? Вроде нет. Мы провода кругом порезали. Так что, если кто и слышал, то сообщить сложно было. Немцы с шоссе расслышать могли, но пока тихо. У нас 4 убитых и 9 раненых. Итого раненых под 30, убитых 9. Фашистов побили 154, двоих взяли в плен. Одного сейчас Тихвинский допрашивает. Что вообще хорошего взяли? Сейчас, у меня тут список. Старшина достал из полевой сумки обычную ученическую тетрадь и пододвинул поближе керосиновую лампу. «Сначала по оружию. Начнем с самого крупного. Я тут по калибрам табличку составил. Так, сначала минометы. 81 мм. Две штуки. Мин к ним 84 штуки, но у нас их и так большой запас. Далее идет 75 мм. Тут у нас две пушки». Капитан назвал их пехотными 18-й модели. Говорит, для нас в самый раз. Вообще, какие-то они несерьезные. Ствол меньше метра длиной, но не тяжелые. К ним 122 снаряда. Ну и последнее, из крупного 3 50-мм миномета и 240 мин к ним. Да, богато. А у нас есть люди, чтобы все это использовать? С учетом нашей артиллерии. Нефёдов обещает за месяц людей поднатаскать. Свежо предание. Что дальше? 9 мм, 32 автомата и 26 пистолетов. Патронов около 4000. Толково. Теперь пулеметы. 4 станковых, вон те. Кошка указал на знакомые уже 08 с кожухами водяного охлаждения. Не потасканные, как будто с завода только. Все под металлическую ленту. К каждому по 8 лент на 200 патронов. Еще 12 ручников, все 0,15. Под такую же ленту. Но к ним по 6 лент на 50. Ну и винтовки. 32 карабина и 72 полноразмерных винтаря. Этих патронов вообще море. Кроме носимого боекомплекта, у них еще и несколько ящиков в кузовах лежало. Может, часть и пулеметчиков, но 1000 к 10 подбирается, так что всего вместе с лентами 1020. Это не считая ДТ с 20-ки. К нему, считай, еще 500. Да, стоило немчуру потрепать за такой бакшиш. Это не все. Еще 9 винтовочных гранатометов и почти 200 гранат к ним. Ну и обычно гранат 3,5 сотни. В основном толкушки, но есть и яйца. Из вооружения это, почитай, и все, а вот снаряжения у фашистов тоже хватало. Одних лопат больше 30, топоры, пилы. Они будто обосноваться в нашем лесу собирались. Это не считая того, что на каждом было понавешено, от ранцев до фляжек. Кроме того, что у них с собой полевая кухня была. Жаль, что ее прилично издырявили, но ничего, починим. Так у каждого и сухой паёк в ранце. Интересно, и что там? Да на самом деле ничего особенного. Я тоже сначала разгубастился на шоколад и прочее. Фиг. Вот. Старшина, как фокусник, достал откуда-то пакет из плотной бумаги и вывалил на стол его содержимое. Приличную часть кучки составляли сухари. Также здесь была банка консервов и несколько мешочков поменьше. В одном, самом большом, находились какие-то сушеные овощи. В двух, более мелких, коричневый порошок и белые мелкие кристаллы. Ну, с последним понятно, соль. А коричневый похож на кофе, но, судя по запаху, эрзац. «Не настоящий», — подтвердил мои догадки кошка. «Похоже, из желудей». «Не уверен. Возможно, цикорий». «Одна фигня». «Не скажи». «Должен пригодиться». «Да нет, съедим и выпьем, конечно, все. Но я рассчитывал на что-нибудь посущественнее». «А морда не треснет?» Я усмехнулся. «Что в карман, то не из кармана, а так стандартный айзене порцион. В переводе «железная порция». Это специальный вид пайка, который можно употреблять только с разрешения командира. Выдается сверхнормального довольствия». Кстати, в банке должно быть мясо. Да, а ну, проверили. Жратва у них отдельно в том грузовике, что с кухней, тоже была. Но не так, чтобы и много. Ну так они, небось, перед обратной дорогой отужинать успели. Тихвинский должен был проводить допрос во втором лагере. Пленных в основной мы, на всякий случай, не водили. Хоть и глаза им завязывали и по-другому стереглись, но мало ли как дело обернется. И идти туда по ночному лесу смысла не видел никакого. До утра потерпит, но все оказалось несколько проще. Наш юрист дожидался меня у землянки, попрыгивая на месте, вероятно, чтобы согреться, но, возможно, от нетерпения и желания поделиться новообретенными знаниями. «Товарищ командир, разрешите обратиться?» «Обращайся, только внутрь пройдем, ни май, ни лето». «Ну, чего узнал?» Я уселся на холодную скамью. «Надо бы дровишек принести, протопить хотя бы немного». «По твоему довольному виду сужу, что новости неплохие». «Да, немцы в показаниях сходятся». «Ишь, в показаниях? Интересно, какую он им статью шьет?» Спрашивать не стал, вдруг обидится, так сказать, профессиональная деформация. «Ну и чего показывают?» «Это и правда часть 201-й охранной дивизии, вторая рота 3-го батальона, плюс усиление». Рассказывал он долго. Но если коротко, то мы рано испугались. Во-первых, сам 201-й полк, на основе которого дивизия формировалась, особого опыта не имел. Во-вторых, дивизия была далека от полного формирования и, соответственно, возможностей боевого применения. В-третьих, она только называлась дивизией, а в реале не дотягивала и до бригады. Основой дивизии так и остался полк трехбатальонного состава. Батальоны, в свою очередь, состояли из трех пехотных, одной пулеметной роты, роты пехотных орудий и противотанковой роты. Так и не понял, зачем им противотанковая рота, но на ее вооружении стояли 12 37-мм орудий. В роте пехотных орудий было 6 75-мм. Вооружение одного из взводов этой роты нам и досталось в виде двух пушек. Пулеметная рота, кроме 12 станковых пулеметов, имела еще 6 80-мм минометов. Один из взводов этой роты тоже был на усилении. Его пулеметы и минометы мы и прихватили. Обычная пехотная рота имела 12 ручных пулеметов и 3 миномета калибра 50 мм. Вооружение по большей части было устаревшим, потому нам и достались винтовки образца 98 года и пулеметы с водяным охлаждением. Ерунда, нам не впадло, а одаренному коню вообще никуда не смотрят. Тем более, что автоматы нормальные. Нашим ППД, конечно, уступают. Минометы и артиллерия тоже вполне на уровне. Кроме этого, единственного полка еще имелся артиллерийский дивизион, состоящий из 12 орудий калибра 105 мм. Полк и дивизион считались некими частями быстрого реагирования, но в связи с тем, что полк раздергали на отдельные роты, что-то я сомневаюсь. В Полоцке как раз и должна была находиться эта рота с усилением. Теперь уже не находится. Кроме вышеперечисленных частей, в дивизии была масса других подразделений, вроде группы тайной полевой полиции, отдельный охранный батальон, полицейский батальон, батальон полевой жандармерии и 3 батальона охраны тыла. Все эти части не имели тяжелого вооружения, даже минометов и станковых пулеметов. Да и батальонами они скорее назывались. Кроме того, существовала еще масса мелких, небоевых подразделений типа полевых комендатур, санитарной роты и подразделения полевой почты. Как я и сказал, по своим возможностям данная дивизия значительно уступала нормальной бригаде, да еще находясь на стадии формирования. Несмотря на это, времени у нас осталось вряд ли много. Скорее даже мало. Надо активизировать действия, пока противник раскачается и перебросит городу по-настоящему крупные силы. Немцы уже скоро месяц как обещают взять Москву на следующей неделе. Вероятно, все силы у них брошены именно на решение данной задачи. Думается мне, что обломаются. Конечно, приходится бойцам напоминать о 812-м, что захват Москвы ничего врагу не даст. А если это и произойдет, то все одно станет началом конца для гитлеровцев, но очень не хотелось бы видеть подобного развития ситуации. Все же тогда Москва не являлась единственной и даже главной столицей империи, а сейчас, когда Ленинград чудом удерживается, подобное поражение может стать катастрофичным. И наоборот, если фашистам не удастся взять оба города, это может сдвинуть чашу весов в нашу сторону. Именно поэтому каждая автомашина, не доставившая свой груз на фронт, а тем более железнодорожный состав, выбросивший свое содержимое под откос, могут стать той самой соломинкой, сломавшей спину верблюду. Тем более, что руки у нас практически развязаны. Хотя бы несколько дней мы сможем творить, если не то, что захотим, то уж то, на что сил хватит точно. А силы у нас есть.